Проснувшись утром, я была в шоке от своего хорошего настроения. Ни разу за всю жизнь в Глондоре такого не случалось. Это было из-за отца. Он был живой и здоровый, и он рядом со мной. Неважно, что мы оба в западне, из которой нет выхода. Мы были вместе, и я снова чувствовала себя частью семьи Ройс. «Надо поговорить», — показал серьезный Джек, выйдя из ванной. «Валяй», — ответила я с улыбкой и укуталась в одеяло. Джек начал показывать с каким-то непонятным взглядом. «Нужно быть с ним настороже». «С королем Глондора-то? Еще бы! Я не дура и понимаю это». Джек медленно покачал головой. «С ним тоже, но я имел в виду твоего отца». «Не поняла». Это прозвучало слишком агрессивно, потому что Джек, похоже, съехал с катушек. «Ты не заметила ничего необычного?» — аккуратно спросил Джек. Я, конечно, могла ответить ему, что чудесное воскрешение отца и кардинальная смена его внешности было, мягко скажем, за гранью обычного. Но почему-то мне казалось, что Джек не это имел в виду. «О чем ты?» — прямо спросила я. «На твоем отце нет ошейника». Я задумалась. И правда, на папе не было обруча страха. Я так была поражена всем остальным, что не обратила внимания на такую мелочь. «Ну и что?» «Ну и что?» — спросила я с вызовом. Джек сел на кровать на колени передо мной. «Ты ведь знаешь, кому разрешено ходить без ошейников?» «Конечно, я слышала эти сплетни, но кто мог подтвердить их правдивость?» Кристо рассказывал, что, когда раб показывал чрезмерную покорность и адекватность, его могли сделать смотрителем, но ошейник оставался при нем. А когда смотритель становился жестоким, хладнокровным надзирателем и всецело адаптировался под условия Глондора, то с него снимали ос. Этакий обряд посвящения. Если короли уверены, что смотритель целиком и полностью был предан им, то он становился частью управления, без ошейника, само собой. Намекаешь на то, что папа настолько предан Ривера, что предаст меня при первой возможности? Это даже звучало как бред. «Ни на что не намекаю», — сразу показал Джек. «Просто говорю, что нужно присмотреться к нему». Я фыркнула и хотела было закатить скандал. Джек погасил пламя, прежде чем оно вспыхнуло. А сделал он это тем, что закинул на меня одеяло и навалился сверху. Пока я верещала и брыкалась, вся дурь выветрилась из моей головы. Джек вытащил меня из-под одеяла и, обняв за талию, показал одними губами. «Он твой отец, я знаю, и я рад, что он снова появился в твоей жизни. Думаю, это то, что поможет тебе разобраться в себе. Но это может быть совсем не тот человек, которого ты знала. Рабство могло кардинально изменить его, и я говорю не о внешности, а о человеческих ценностях». Он был прав, конечно. «Ты прав, Джек. Я не подумала об этом, потому что была просто в шоке от того, что увидела отца». «Будешь начеку?» — спросил Джек. «Всегда», — улыбнулась я и была награждена за это нежным поцелуем, от которого задрожали коленки. Кажется, лед таял. День прошел на удивление, как обычно. Мы думали, что, будучи собственностью короля Ривера, наша жизнь изменится, но ничего подобного. Тот же эскорт, тот же завтрак в ресторане. Кристо прислал нам записку, чтобы мы обратились к смотрителю Паркеру, если нам понадобятся наши финансовые сбережения в последнюю неделю. А Паркер уже передаст Кристо. На завтраке, естественно, мы не рассказали Ленни и Скотту про моего отца, но поведали им о том, что Цветастый продал нас королю Глондора. Сказать, что Ленни со Скоттом были в шоке, значит не сказать ничего. Выведав все подробности о нашем новом хозяине по три круга, братья не знали, горевать им или прямо-таки биться в истерике. С одной стороны, когда мы умрем через неделю, Кристо спокойно сможет отправить их обратно в нищие коммуны. Что-то мне подсказывало, что он этого не сделает, но тревога братьев была объяснима. С другой стороны, если бы они остались в своей новой коммуне, жизнь братьев, в принципе, можно было бы назвать не такой уж ужасной. Они были бы всегда сыты, тепло одеты, в относительной безопасности. «Должен быть какой-то способ выжить на следующей арене», — негодовал Ленни. «Вы столько трудились!» «Да, брат», — вместо нас ответил Скотт. «Это несправедливо, но этот Ривера — король, черт возьми. Он может делать все, что хочет». Мы печально кивнули и отправились на тренировку. Переодевшись в спортивную форму, я сказала Джеку. «У меня есть идея». Он бросил мне вопросительный взгляд. «Я тут подумала, если мы не сможем сбежать, а мы не сможем, Джек. В таком случае нам нужно максимально подготовиться к бою, придумать какие-то хитрости или что-то в этом роде». «Что ты имеешь в виду?» — Джек прищурился. Кристо сказал, что в прошлый раз в люках не оказалось оружия. Значит, мы должны подготовиться к этому. Что можем сделать, чтобы остаться в строю даже с пустыми капсулами?» Джек задумался и показал. «Надо подумать, но это хорошая идея». Я кивнула с гордостью и спросила. «Как еще Ривера может нам подгадить на арене? Он может лишить нас оружия и может приказать остальным гладиаторам сражаться только против нас. Больше у меня нет догадок». «Хорошо. Тогда мы должны быть готовы к тому, что станем единственными врагами всех остальных гладиаторов, и что потом останемся без оружия при встрече с мутантами. Джек, мы команда. И ты...» — я понизила голос, чтобы никто точно нас не услышал. «Твои способности не имеют границ. Эти люди не знают твоих возможностей, и это наш главный козырь». Джек, понимающе ухмыльнулся. Он еще ни разу не использовал свою силу и скорость во всю мощь на арене. Мы заранее об этом договорились, потому что боялись, что сливки могут заметить неестественные данные Джека. Только что я дала понять, что это правило отменяется, и в следующем бою, если придется, он может включать своего внутреннего зверя и разрывать врагов на части, даже если потом нас замучают на допросах или вовсе убьют. Это будет стоить победы на нашей финальной арене. Пошли все нахер. Мы уйдем красиво. Король жаждет зрелищ. Будут ему зрелища. С глазами, полными ярости и азарта, мы отправились в круговую по залу и тренировались так усердно, как могли, до самого ужина. Ночью отец не пришел. Мы ждали его почти до рассвета, и в итоге я вырубилась прямо в уличной одежде. Когда я проснулась, поняла, что Джек не спал вообще. Он всю ночь ждал Майкла. Одна ночь без сна, конечно, была мелочью для Джека, но мне было его жаль, учитывая, что это все-таки мой родственник, а не его. «Уверен, что у твоего папы не было ни единой возможности», — показал Джек в утешение. «Если бы он смог, то непременно пришел бы». Я кивнула без эмоций и пошла чистить зубы. Хорошее настроение улетучилось вместе с последней надеждой на спасение. Я почему-то думала, что Майкл придет ночью и скажет, что поможет нам всем сбежать из Глондора. Утром мои мечты развеялись, как прах. Я пообещала себе, что не буду отвлекаться на мысли об отце. У него все было в порядке, и он хотя бы знал, как выживать в этой новой реальности. А нас впереди ждала серьезная работа. Предстоящий турнир был единственным, о чем следовало волноваться. Все 6 дней мы тренировались на износ и продумывали каждую деталь, которая могла выйти из-под контроля. Если все гладиаторы ополчатся против нас, мы справимся. Так и бывало чаще всего, так что к такому исходу событий мы были готовы. Тем более, что теперь Джек не будет сдерживать себя и драться в свою полную мутирующую силу. На случай, если нас лишат оружия, мы придумали гениальное решение, точнее, Джек придумал. Мой дикарь оторвал верхние полки деревянного стеллажа, и мы разделали их на колья. Острые маленькие колья, которые с легкостью помещались под повязками на руках. Это, конечно, не огнестрел, но какое-никакое оружие. И металлоискатели не запищат на деревяшке, значит, мы сможем пронести их из лофта до арены. Остался день до турнира, а отец ни разу не появился. Мне уже казалось, а не почудился ли он мне. Когда я спросила об этом Джека, он подтвердил, что Майкл Ройс был жив и находился в Глондоре. Ладно, хотя бы здесь мое сумасшествие было ни при чем. Вернувшись в лофт после ужина в последний раз, мы долго сидели на кровати в молчании. «Надо ложиться», — показал Джек, прервав мои безмолвные молитвы. «Завтра трудный день, мы должны хорошо выспаться». Я кивнула и переоделась в пижаму, состоящую из шорт и майки. Сна не было ни в одном глазу. Мысли о предстоящей гибели убивали любое спокойствие. Джек, почистив зубы, присоединился ко мне и, как обычно, притянул спиной к себе. Его теплая грудь согревала меня, а наши ноги переплелись вместе. Я закрыла глаза и пыталась угомонить ужасные мысли. Это не заняло много времени, потому что рука Джека, которая до этого мирно покоилась на моем животе, переместилась выше и еще выше. Перед гибелью мой Цербер явно решил ослабить свой самоконтроль. Все мысли улетучились. Остался только Джек, его руки и глубокое дыхание около моего уха. Когда его горячие пальцы пролезли под майку и коснулись моей груди, из меня вырвался стон, и Джек судорожно втянул воздух, еще сильнее прижав меня к себе. В Глондоре он ни разу не касался меня. Так. И я уже забыла, как от этого сносило крышу. Его рука опустилась вниз, погладила мурашки на животе и устремилась еще ниже, под край шортиков. «Джек!» — выдохнула я, но дар речи пропал сразу, как его пальцы достигли цели. Охренеть, как приятно. Я хныкала и стонала, умоляя о большем, даже сама не знала о чем. Ни я, ни Джек не решились бы на настоящий секс, даже будь у нас защита. И все же искры сыпались у меня из глаз, и все тело уже было мокрое от жара. Вдруг он перестал делать то, что делал, и я заерзала в протесте. Джек перевернул меня на спину и навис сверху, поглощая все мое тепло и наделяя своей энергией. Поцеловал и позволил своим рукам все, что заблагорассудится. Вообще все. Боже мой. Я хотела обвить его ногами, но не успела. Мой цербер начал опускаться вниз, оставляя опаляющие поцелуи по всему пути. Мои руки до боли сжали простынь по бокам, но мой дикарь не останавливался. Все ниже и ниже. Стянув с меня шорты, он все еще не останавливался. Пальцы ног сжались, и ноги свело приятной судорогой. Боже. Вцепившись в волосы Джека, я добровольно спрыгнула в бездну наслаждения и забытья. Это было прощание. Последний день нашей жизни. Последняя арена. На завтраке мы попрощались с братьями, пожелали им удачи и поблагодарили за все, за помощь, за веру в нас и за дружбу. Лени плакал. Скотт был мрачнее мрачного. Даже наши смотрители бродили за нами с грустными физиономиями. Видимо, они уже привыкли к нам за эти полгода, хоть и словом не обмолвились ни разу. Если до этого у меня и были хоть какие-то надежды, то, глядя на их сочувствующие лица, стало очевидно, что уже этой ночью наш лофт будет пустовать. После завтрака мы вернулись домой, чтобы дожидаться команды на выход. Было странно, что финальный день протекал как обычно. Мне казалось, что распорядок будет другим, или, может, воздух будет чуть плотнее, или снег пойдет. Я ждала чего-то, что выделило бы этот день среди всех прочих, но ничего такого не было. Подкараулив смотрителя, который в ту ночь позвал моего отца, я попросила его передать Майклу, что все хорошо, и я рада, что он жив и здоров. Я хотела сказать намного больше, что я люблю его, и чтобы он не скорбил по мне долго, но побоялась, что это послание может выйти папе боком. Мама. Интересно, она уже давно считала, что я мертва? Или все же капелька материнской, пусть и не биологической, интуиции подсказывала ей, что я пока еще боролась? Почувствует ли она сегодня вечером, что ее неродной дочери больше нет в этом мире? Джек тренировался посреди лофта, пока я валялась на кровати и мысленно болтала с братом. «Может, тебе тоже стоит попрактиковаться?» — спросил Дейтон. «А смысл? Займи себя чем-нибудь, а то твой настрой оставляет желать лучшего». «Дей, я облажалась». Когда я произнесла это в мыслях, мои реальные глаза защипало. «Это не так, детка, тебе просто не повезло. Я так хотела отомстить за тебя, так хотела выбраться из Глондора, хотела снова попробовать жить нормально, с Джеком, а теперь и он умрет из-за меня». «Ты не виновата», — начал брат, но я перебила его. «Если бы не я, возможно, он бы и не попал в рабство. Если бы не мое безумное желание участвовать в боях, он бы мог приспособиться к режиму Глондора и жить, понимаешь? Жить дальше». «И что это была бы за жизнь?» — укорил меня брат, и я глянула на тренирующегося Джека. «Это была бы именно жизнь. Лучше уж быть рабом, чем растерзанным мутантами». Дейтон задумался и ответил. «Я уверен, сестренка, что Джек не стал бы ничего менять. Он боец, и он любит тебя». Я улыбнулась, и мокрая капелька скатилась по моей щеке. После сегодняшней ночи я точно знала, что мой немертвый брат был прав. За час до выхода мы принялись за старый ритуал. Намазав лицо вазелином, а тело обезболивающей мазью, мы оделись в свою гладиаторскую форму, черные брюки и футболки с нашим названием. Неуязвимые. Сегодня весь стадион увидит, что это не так. Сколько наши фанаты будут горевать по нам? Я заделала черные волосы в высокий тугой пучок и закрасила глаза черной краской. Джек уже был готов. Черные полосы обрамляли все лицо. Последнее. Он засовывал деревянные колышки под повязки на предплечьях. Потом он проделал то же самое и с моими руками. У каждого из нас было по 4 кола под каждой повязкой. Ни он, ни я не были уверены, что деревяшки спасут нам жизни. Но продержаться чуть дольше они помогут. Или хотя бы можно будет вогнать один самодельный колик себе в горло, чтобы не мучиться. «На выход!» — сказал смотритель, открыв дверь лофта. Вот и все. Я глянула на нашу комнату последний раз и вышла вслед за Джеком. Когда мы шли в кольце охраны, я слышала ангельское пение в своих мыслях. Мне это чудилось, конечно. Может, хорошо, что я погибну, прежде чем окончательно свихнусь? Стадион. Мы вошли внутрь, и нас проводили до комнаты, где мы будем дожидаться последнего выхода на арену. И даже тут наши традиции не изменились. Обмотав ладони бинтами, мы с Джеком сидели на скамейке в полном молчании и держались за руки. «Джек, я...» — начала я, но заткнулась. «Что надо говорить в таких ситуациях?» «Джек, прости, что подставила тебя под все это». Он крепко сжал мою ладонь и покачал головой, не открывая глаз. Дейтон был прав. Джек не выбрал бы другой участи, и это ранило сильнее всего. Дверь распахнулась, пролив яркий свет в проход. Оттуда выглянул смотритель и сказал, что нам пора. Ноги не хотели слушаться, и я с огромным усилием заставила себя встать и последовать к спасительным воротам. Там уже толпилась куча гладиаторов. Они болтали, передразнивали друг друга и хихикали. Нас встретили враждебными взглядами и шепотками. Их уже настроили против меня и Джека. Я не успела дойти до своего места, как передо мной вырос смотритель. Тот самый альбинос, который в прошлый раз похвалил меня за отличную работу. Его волосы, брови и ресницы были такими белыми, что сливались с мраморной кожей, а глаза походили на слепые, настолько мутными они были. На альбиносе не было оса. Все смотрители напряглись и повернулись к нам, как и гладиаторы. «Ну, что еще?» — огрызнулась я, пытаясь обойти его, но парень явно не собирался пропускать меня. «Я просто хотел сказать...» — начал он, сомневаясь в том, необходимо ли это. «В общем, я хотел сказать, что восхищаюсь тобой. Ты невероятно красивая и крутая». Смотрители заржали вместе с бойцами, пока альбинос произносил эту чушь дрожащим голосом. Парень глянул на них и сразу повернулся обратно ко мне, продолжая нести какие-то нелепости. «Ты просто фантастическая, Мона. Я так давно наблюдаю за тобой, и, честно сказать, я без ума от тебя». Я прищурилась и бросила беглый взгляд на Джека за своей спиной, который смотрел на парня с искренней жалостью. Альбинос еще раз из-под тишка глянул на других смотрителей, которые уже отвернулись и не обращали на нас никакого внимания. «И еще», — продолжил Альбинос тише и увереннее, — «ты молодец». Говоря это, он бесшумно вытащил из серой формы две обоймы от пистолета. «Я давно за тобой наблюдаю, ты просто супер!» Альбинос незаметно засунул первую обойму в мой левый карман брюк. «И я, кажется, влюблен в тебя в по уши!» И вторую обойму в правый. «Наверное, это все, что я хотел сказать тебе, Мона. Удачи на арене!» И облегченно выдохнув, он отошел в сторону к остальным смотрителям, которые похлапывали его по плечу и дразнили любовными фразочками. Мы переглянулись с Джеком. Он подозрительно кивнул, и мы заняли свои положенные места. «Эй, Мона!» Кто-то из гладиаторов крикнул мне, но я даже не стала поворачиваться. «Если я убью твоего Цербера, ты отдашься мне?» Я не совсем понимала, почему все колкости всегда сводились к пошлости. Видимо, такова мужская природа. Джек беззвучно рассмеялся и потер переносицу, а я ответила этому идиоту, не поворачиваясь. «Мой Цербер кое-что скажет тебе на арене». Секундное молчание. «Он же не мой! Как я пойму его?» Недоуменно спросил этот дебил. «Не волнуйся, это ты точно поймешь», — ответила я с улыбкой, и Джек снова посмеялся. «Ну что, дорогие болельщики?» — раздался голос ведущего на весь стадион. «Вы готовы встретить своих бойцов?» Ворота затряслись от грохота, доносящегося с арены. «И-и-и! Выпускайте гладиаторов!» Спасительные ворота поехали вверх. Зрители выбивали ровный ритм, топая ногами и хлопая в ладоши. Под него мы и вышли на ярко освещенную арену в последний раз. «Мона, Джек! Мона, Джек!» — орали наши фанаты, размахивая тряпьем. Меня всегда это заряжало, но только не сегодня. Руки тряслись так сильно, что мне пришлось скрепить их за спиной. Колени так вообще никак не хотели слушаться. Стадион разрывался. Гладиаторы встали по кругу. По бокам от нас стояли самые большие команды – 7 и 5 человек. Их надо уложить раньше всех. Джек развернул меня к себе, чтобы показать. «Не церемонься ни с кем, бей наповал». Я кивнула и уткнулась лбом в его грудь. Джек поцеловал меня в макушку и принял свою обычную стойку под названием «Готов рвать врагов на части». «И мы начинаем через 4!» — заорал ведущий, и весь стадион подхватил счет. 3!» — я закрыла глаза. 2!» 1!» — удар гонга. Глаза распахнулись. Весь страх и дрожь как рукой сняло. Остались только мурашки и дикая ярость. «Погнали, ублюдки!» На меня устремилась команда из 5 воинов. Прыжок, удар, блок, уворот, еще удар. Я месила человеческие тела, как подушки. Живот разорвался дикой болью, когда гладиатор с разбега ударил в него ногой. Я отлетела и сквозь слезы вскочила на ноги, отправив противника в нокаут. Следующий, следующий, и еще, и еще. Даже не думала, что могу настолько хорошо драться. Ни единой промашки, ни одной ошибки. Рок-музыка гремела на всю арену, пока мы с Джеком укладывали поверженных в кучи. Но не все гладиаторы устремились на нас, как мы ожидали изначально. На другой стороне поля была такая же кровавая баня между командами. Значит, не в этом была задумка Ривера. Замахиваясь ногами и руками, я била настолько мощно, что почти никто не вставал после таких серий. С большой командой было покончено, и на меня летели еще 3 человека. Первый ушел сразу. Со вторым я повозилась, и пока я это делала, на меня накинулся 3-й, самый огромный бугай из всех. Опрокинув меня на спину, урод навалился сверху и стал душить меня потными ручищами. Он не реагировал на все мои удары, хоть они были довольно сильными, даже для такого положения. В глазах помутнело. Я схватилась за руки ублюдка, пытаясь отодрать их от себя. Бесполезно. Он лишь крепче сжал мое горло и орал мне в лицо, брызгая слюной. Я теряла сознание. Вот так, значит, это произойдет. Что-то большое пролетело надо мной, сбив урода. Рук на моей шее больше не было, и, перевернувшись на бок, я кашляла и пыталась надышаться. Координация вернулась, и я глянула, куда унесло моего душителя. Бугай лежал без сознания под телом дохлого гладиатора. Повернувшись в другую сторону, я поняла, что этот Джек швырнул мертвого бойца в бугая со всей дури. Мертвец пролетел 10 метров. Ни хрена себе! Ко мне бежал еще один, уж больно прыткий. Я откатилась, прежде чем он успел прыгнуть на меня, и ударила его ногой в спину. Прыткий упал, и я свернула ему шею. Джек же сказал, чтобы не церемонилась. Ну вот. Джека окружили 5 огромных гладиаторов, и он дрался со всеми одновременно. Это было так красиво. Будто 5 гигантских овец пытались побороть льва. У придурков не было ни единого шанса. На другом конце арены сражались еще 3 человека. Теперь остались 2, и они были из той же группы, что и нынешние соперники Джека. На арене осталось всего 2 команды – мы и они. Удар гонга. Пора бежать к капсуле. Возможно, к пустой, но проверить стоило, иначе мы точно не жильцы. Я бросилась к ней и через 10 секунд уже поставила одну ногу на люк. А что, если он и правда пустой? Джек еще возился с 2 из тех 5. Пока он не добежит до своей капсулы, моя не активируется. А эти 2 с противоположной стороны уже мчались к обоим люкам, один из которых заняла я. Псих думал, что если налетит на меня с разбегу, то победит, но не тут-то было. Я подсекла его ногу, и кретин кубарем улетел дальше. Он вскочил и замер, оценивая свои шансы. Это был молодой парень и уж больно похожий на Ленни с его белыми волосами. «Дуй в канаву!» — крикнула я ему. «Давай, идиот!» Парень недолго думал. Он метнулся в боковую канаву, и лишь его испуганные глаза теперь выглядывали из-под земли. Щелчок и знакомый звук. Капсула активировалась. Я посмотрела на противоположный люк. Джек стоял на нем в окружении ужасающей кучи тел. Мы слишком долго провозились. Серые ворота поехали вверх. Сжав зубы до хруста и молясь, чтобы капсула не оказалась пустой, я распахнула ее крышку и ахнула. На дне неглубокой квадратной ямы лежали лишь 2 пистолета. Схватив их, я проверила обоймы. Полные. Твою мать! У меня лишь 30 патронов! Подбежав в середину арены, где уже был Джек, я направила пистолеты во тьму, сгустившуюся за поднятыми серыми воротами. У Джека был лишь 1 автомат. И это все? 2 пистолета и автомат? «Магазин автомата полный?» — я громко спросила Джека, пытаясь перекричать музыку. Кивнул. «Все равно. У нас нет шансов. Ублюдок Ривера! В этом был твой сраный замысел!» И тут я услышала страшное. Рев мутантов, будто их была целая сотня. Глубокий вдох, медленный выдох. «Соберись нахрен! Твари вылетели на нас, как снежная буря. Не машь, Лекса, четко в голову, каждому мутанту!» И я начала стрелять из двух рук, тщательно прицеливаясь. Джек бомбил короткими очередями, убивая по 5 тварей за раз. А их становилось все больше. Я сделала шаг назад. Мутанты наступали, их слишком много. Джек сделал шаг назад. «Давай же, где удар гонга? Уже должен быть!» «Еще шаг назад!» «Твою мать!» – заорала я. Джек тоже шагнул назад. «Где долбанный гонг?» Завопила я, когда левый пистолет щелкнул пустой обоймой. «Прошло больше 30 секунд, черт возьми!» Правый пистолет тоже был пуст. В страхе я сделала еще 3 шага назад. Бросив быстрый взгляд на выход, я надеялась, что ворота уже поднимаются. Нет, они не поднимались. Время словно замедлилось для меня. Вдох, выдох. Вот в чем задумка короля. Спасительные ворота не откроются. Я начала задыхаться. Это все. Бежать некуда, у меня пустые пистолеты. Мутантов не убить. Джек уже сравнялся со мной, а я готова была достать кол и перерезать себе горло. «Проверьте карманы, мисс Ройс!» — туманно произнес чей-то голос в голове. «Что? Черт возьми!» Судорожно нащупав в карманах обоймы, я моментально выхватила их. «Только бы подошли! Только бы подошли! Да!» Вставились, как родные. Этот альбинос знал, что мне нужны будут патроны, и точно знал, какие. Твою же мать! Мутанты заполонили всю арену и уже вырывались на ничтожно близкую границу к нам. Сняв предохранители одним махом, я снова подняла руки и начала стрелять. Не знаю, сколько еще патронов у Джека, но они уже должны кончиться. «Джек, что нам делать?» – закричала я, пока рок-музыка разрывала мои ушные перепонки. Еще 3 шага назад. Между нами и тварями 4 метра. «Джек!» Впервые за все это время я пожалела, что он не мой и не может ответить мне. Мне необходимо, чтобы он хоть что-то сказал. Мутанты наступали. У меня осталось патронов 15 максимум. А твари не заканчивались. Они перелезали через гладкие тела своих сородичей и летели на нас. Джек сносил их в воздухе, отходя назад. Я валила тех, кто приближался слишком близко к нему, и тоже отступала. Спасительные ворота были закрыты. Конец. Сейчас кончатся патроны. «Джек, что делать?» — снова заорала я. Его автомат щелкнул. Все, магазин пуст. «Джек!» — истошно завопила я. «Это конец. Нас сейчас сметет ураган мутантов. Я не ожидала того, что произойдет дальше». Швырнув автомат в ближайшую тварь, Джек подхватил меня за задницу и молниеносно усадил на себя. Я сразу обхватила его талию ногами и крепко стиснула их у него за спиной. И он помчался с такой скоростью, что я едва не выронила свои пушки. Я повисла на Джеке, как обезьяна. Вытянув руки над его плечами, я продолжала стрелять в уродов. Выстрелы теперь были не такими точными, потому что меня трясло от бега. «Быстрее, Джек!» — крикнула я ему в ухо, потому что мутанты были в метре от нас. И он помчался быстрее. Я слышала его тяжелое дыхание. Джек крепко держал меня одной рукой, а второй помогал себе бежать. Я сносила тварей выстрелами, но их становилось все больше и больше. «Еще быстрее!» — безумно заорала я, потому что твари уже наступали нам на пятки. Когтистая лапа почти схватила мой ботинок, когда я всадила пулю в ее обладателя. Мутанты были очень быстрые. Джек не уступал, даже с моим весом на поясе. «Боже! Куда он бежит? Бежать некуда!» Щелкнул правый пистолет. Пуст. Щелкнул левый. Тоже пуст. Все. Патроны кончились. Прощай, Джек. Выпустив пистолеты из рук, я крепко обняла его за шею. И он неожиданно швырнул меня так резко, что я оцарапала его шею ногтями. Я куда-то улетела и жестко приземлилась о землю с воплями боли и ужаса. Капсула. Я на дне капсулы. Не успев ничего сообразить, последнее, что я увидела, это то, что Джек в прыжке схватил откинутую крышку люка и, запрыгнув ко мне в капсулу, закрыл нас этой крышкой. На люк обрушились десятки тварей. Крупинка света просачивалась через щель, и я, съежившись вплотную к Джеку, увидела, что он с невероятной скоростью и силой вбивал деревянные колья в тонкие железные выступы между краем крышки и землей. Вся капсула трещала от ударов снаружи. Мы были как в гробу, в заколоченном гробу. Колья кончились, и Джек со всей своей сверхсилой держал внутренний выступ крышки, не позволяя ей двинуться даже на миллиметр вверх. стоял такой грохот, что я оглохла. Места в капсуле было намного меньше, чтобы уместились два человека, но мы как-то влезли. Я была мелкая, а Джек худой. И только благодаря этому мы лежали сейчас на земле с подогнутыми коленями, тесно прижатые друг к другу. Я ощущала, как Джек безумно дышит. Я и сама, наверное, так дышала. Нащупав его руки, я тоже схватилась за еле выпирающий выступ и тянула на себя. Я пыталась помочь моему дикарю хоть чем-то. Долбежка по капсуле стихла. А через секунду послышались душераздирающие вопли. Мутанты добрались до тех, кто спрятался в канавах. Лежа почти в кромешной тьме, мы слышали, как отовсюду доносились приглушенные крики и хруст костей. Про наш люк твари забыли, но Джек все равно продолжал держать священную крышку так крепко, что швы на его повязках треснули от давления. Не знаю, сколько времени прошло, когда наступила тишина. Даже музыка уже не трубела на всю арену. Никто не кричал, не стонал. Мутанты добрались до каждого. И ударил гонг. Было слышно, что твари загоняют обратно в серые ворота. Звучало, словно топот лошадей. Спустя несколько минут Джек ослабил хватку и прислушался. Я смотрела на его лицо в полутьме. Резко выдохнув, его голова упала на землю, и Джек улыбнулся. «Все?» — шепотом спросила я с боязливой гримасой. Кивнул и положил руку на мое бедро, которое прижалось к его животу. «Мы выжили, что ли?» Теперь я не могла остановиться улыбаться. Джек снова кивнул и стал беззвучно смеяться. Зато я смеялась за нас двоих. Лежа на сырой земле, почти в могиле, в обнимку с Джеком, я хохотала так, как никогда прежде. Он сжал мое бедро и пытался успокоиться, но безуспешно. Мы смеялись и смеялись. Слезы лились из глаз от счастья. Мы сделали это. Выжили. Этот день не стал последним. Сегодня мы не умерли. Все же придя в себя, Джек похлопал по моей ноге и указал пальцем наверх. Пора выбираться из нашего гроба. Аккуратно вытащив все колышки, Джек спрятал их обратно под треснувшие повязки. И, сделав глубокий вдох, откинул крышку люка, ослепив нас ярким светом от прожекторов. Глаза не сразу привыкли к такому блеску, и, выглянув из-под земли, я пыталась понять, что передо мной. Когда зрение сфокусировалось, у меня сперло дыхание. Кровавое месиво разлилось по всей арене. Нигде, вообще нигде не было видно коричневой земли. Все было покрыто алой густой кровью гладиаторов и мутантов. Такое количество растерзанных тел и человеческих, и серых, что это не поддавалось пониманию. «И, леди и джентльмены!» — заорал ведущий из рупоров, и я вздрогнула. «Встречайте ваших чемпионов! Неуязвимые!» Глядя на это кладбище, я и забыла, что стадион был полон людей, и теперь он взорвался овациями. Люди орали, топали, хлопали, прыгали, махали, верещали. «Мона! Джек! Мона! Джек! Мона! Джек!» Вся арена вопила как один. Рабы ликовали, восхищались, боготворили нас. Мы, как отрешенные, стояли около капсулы, пытаясь вообще осознать ситуацию. «Мы единственные выжили, Джек», — негромко сказала я и улыбнулась. «Давай теперь пожинать плоды». Он засмеялся, взял мою руку и поднял вверх вместе со своей. Я подняла вторую руку и просто закричала во всю глотку. Но этого мне было мало. И Джеку тоже, потому что он опередил мои желания. Притянув за руку, мой дикарь оторвал меня от земли и закружил, прижимая к себе. Я еще сильнее засмеялась, буквально как чокнутая. Но и этого было мало. Джек все еще держал меня, когда я обхватила его лицо руками и поцеловала на глазах у всего стадиона. Адреналин взорвался еще жестче. Джек поцеловал меня в ответ так, как, наверное, еще никогда этого не делал. С непреодолимым голодом. Это было невозможно, но зрители устроили еще больший гром ликования. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Я думала, что могла летать. С трепетом и огромным усилием Джек разорвал этот потрясающий победный поцелуй и потянул меня к центру арены, переступая через бесчисленные трупы. Земля настолько пропиталась кровью, что ботинки проседали, но нам было плевать. Да, этим гладиаторам не повезло сегодня, и в этом виноваты долбанные короли Ривера, а не мы. Кстати, где они? «Джек, думаю, надо подойти к сливкам». Он кивнул, и мы прошествовали, как абсолютные чемпионы, ближе к сливочной зоне под звон аплодисментов и топота. К моему удивлению, все сливки, за исключением короля с королевой, тоже прыгали и махали нам. Демонстративно поклонившись, я глянула на Тео Ривера. Он был в серебряном костюме с истинно-черной рубашкой. Белые волосы наполовину закрывали лицо, но я увидела то, чего не ожидала. Я была уверена, что король будет мрачнее тучи, ведь мы перехитрили его. Но эльфийский выродок сидел с полуулыбкой и лениво хлопал в унисон всей арене. И он охотно вернул мне такой же дерзкий взгляд с примесью чего-то еще, то ли похоти, то ли азарта. «Получай, ваше сраное высочество! Хотел зрелищ? Мы устроили тебе лучшее зрелище, что ты видел в своей гребаной жизни, ублюдок!» Джек тронул мое плечо, и я посмотрела, куда он показывал. Спасительные ворота поднимались. «Идем. Я соскучилась по нашему лофту». И я потянула его за руку на выход, где столпились ошарашенные смотрители. Мы прошли через ворота и остановились в кольце множества людей в серых униформах. Проход закрылся за нами. Сейчас нас обыщут металлоискателями и разрешат пойти домой. Но никто не торопился этого делать. Хлоп. Сначала нам зааплодировал один смотритель в середине. Потом еще один. И все они. Каждый смотритель долбил в ладоши, смотря на нас восторженным взглядом. И позади всех стоял альбинос и тоже аплодировал нам со скромной улыбкой. Я посмотрела на него, пытаясь одними глазами передать, как я ему благодарна и что на самом деле это он спас нам жизни. Если бы не его обоймы, тайно подложенные в мои карманы, то мы бы сейчас здесь не стояли. Он рискнул собственной головой ради нас. И за это я буду благодарна ему до конца жизни, сколько бы она еще ни продлилась. Пройдя все необходимые процедуры досмотра, нас проводили в уже родной лофт. Я с разбегу плюхнулась на уже любимую кровать. «Кажется, я не была тут целую вечность», — сказала я Джеку, который вытаскивал все колья и прятал их под одеждой на стеллажах. Потом он тоже упал на кровать и поцеловал меня, прижав к себе так сильно, что я ахнула. Дверь лофта приоткрылась, и к нам заглянул смотритель. Он пытался казаться серьезным, но все же не удержался и улыбнулся. «Невероятная победа!» — тихо сказал смотритель. «Долго не расслабляйтесь. После ужина вас ждут в баре, и это будет долгая вечеринка». Мы с Джеком кивнули, отлепившись друг от друга. Против сегодняшней тусовки я не возражала. Я возьму все от этой победы, черт возьми. Устало поднявшись с кровати, Джек направился в душ, а я, по его примеру, вынимала все колышки из рукавов и прятала под одежду и за книги. Вода в душевой заурчала. Сев около косметических бутылочек, я намочила вату специальной жидкостью и начала тереть краску на лице. Через 5 минут от моей боевой раскраски не осталось и следа. Дверь лофта снова открылась, и я подумала, что смотритель забыл уточнить время. Не оборачиваясь на выход, я бросила ему. «Будем готовы через час!» «Маленькая королева Мона!» По лофту разлетелся бархатный голос. Мне не нужно было поворачиваться, да я и не горела желанием. Я знала, кто там стоит. Тео Ривера. Его низкий тембр невозможно было спутать с чьим-то другим. Король собственной персоной пришел поздравить меня? Или, может, убить? Ха, навряд ли. «Пришли поздравить меня лично, ваше высочество?» — спросила я, не оборачиваясь и делая вид, что переставляю баночки на стеллаже. «И это тоже, конечно!» — снова раздался его голос уже с середины комнаты. «Я не буду оборачиваться. Я не боюсь его. Пусть знает это!» «Мона, отвлекись на минуту!» Его голос стал жестче. «Хочу представить тебя кое-кому. Это мой давний знакомый и, так скажем, коллега. Я все равно упрямо пялилась на банке. Похер мне, кого он там притащил. «Познакомься, Мона. Это мистер Блэк». Тишина. Меня поразила молнией. Сшибло стадом буйволов. завалила снежной лавиной, окатила кипящей лавой, и сердце мое разорвалось гигантским взрывом, разбросав осколки по всей галактике. И все это произошло одновременно. Я так шумно выдохнула, что тот, кто стоял у меня за спиной, точно услышал это. Дар речи улетучился вместе с остатками смелости и ощущением минувшей победы. Я задохнулась. Сейчас я повернусь, и он узнает меня. И убьет. Прямо здесь, пока Джек в душе. Когда мой дикарь выйдет, то увидит мое бездыханное тело на полу в луже липкой теплой крови. «Мона, в самом деле, будь вежливой. Повернись, когда к тебе обращаются», — властно приказал Ривера, и у меня не осталось другого выбора, кроме как подчиниться. На арене встать было легче, чем сейчас. Ноги отказали, и пришлось опереться на стеллаж, когда я оборачивалась. Он стоял в 2 метрах от меня. До невозможности прямая осанка. Руки в карманах брюк. Тот самый идеальный костюм с металлическими запонками. Надменный, высокомерный и чертовски красивый. Это действительно был, мать его, мистер Блэк. Я вздрогнула, и только полка не позволила мне упасть. Я никогда не привыкну к встрече с ним. Сколько бы ни готовилась, сколько бы ни убеждала себя, что будет легко смотреть в эти глаза, забыла, что надо дышать. Вдох и выдох. Легче не стало. Воздух пропитался ядом и болью. Его взгляд врезался в меня, как ураган. Меня почти снесло от него. Отрывки воспоминаний пронеслись перед глазами со скоростью света. Мы с ним в его джипе на заднем сидении, без одежды, улыбаемся. Райан Блэк вот с интересом оглядел меня с ног до головы, после чего я услышала его голос. Такой, каким я его помнила. Глубокий и холодный, как айсберг. «Приятно познакомиться, Мона». Мои глаза еще больше округлились, если это было возможно. Что происходит? «Видел ваше выступление сегодня», — продолжил он, внимательно осматривая лофт. «Надо признать, я впечатлен». «Он видел меня на арене? Он видел, как я целовала Джека?» Я молчала и судорожно пыталась всосать воздух через ноздри. «Извини, Блэк», — подхватил Ривера. «Она нелюдимая, такая же, как и ее парень». «О, боже!» «Вижу», — равнодушно согласился мистер Блэк. «Кстати, где он? Я бы хотел и с ним познакомиться». Воспоминания. Он поднимает 5-7 и стреляет в Дейтона. Новое воспоминание, которое еще не случилось. Он поднимает 5-7 и стреляет в Джека. Я дрогнула, чуть не потеряв сознание. «Мона, где Джек?» — обратился ко мне Тео. Собрав все тряпицы разума, я, заикаясь, промямлила. «Его нет. В смысле, он... Джек, он в душе». «Как жаль!» — надменно ответил мистер Блэк, пристально глядя мне в лицо. Его глаза заливались адским огнем. Я сглотнула от ужаса. Что он хочет сделать с Джеком? А со мной? Почему делает вид, что мы незнакомы, причем очень убедительный вид? Может, все, что было между нами, почудилось мне? «Пойдем, нас ждут дела», — серьезно произнес Тео. «Мы еще увидим неуязвимых сегодня в баре». «Буду ждать с нетерпением», — Блэк блеснул глазами. И вышел вслед за Ривера. Дверь они не закрыли, поэтому как только ко мне вернулась способность двигаться, я кинулась к ней и с грохотом захлопнула, скатившись по двери вниз. Кислород перенасытил мои легкие после долгой задержки, и голова закружилась так сильно, что я сидела под дверью вплоть до того, пока Джек не вышел из душа. Увидев меня, он замер. «Что случилось?» — спросил Джек. «Он был здесь», — только и смогла ответить я. «Кто? Твой отец?» Я покачала головой. «Ривера?» «И он тоже». То, что король Глондора явился в наши покои, никак меня не тревожило. Мне было настолько все равно, что я даже не запомнила, во что он был одет. Зато я в мельчайших подробностях помнила Райана. Я даже смогла бы зарисовать, как лежали его темные волосы. «Здесь был мистер Блэк», — произнесла я и снова вздрогнула, сама не знала от чего. Глаза Джека округлились, и он кинулся ко мне. «Что он сделал? Он ударил тебя?» «Нет, на самом деле...» Вроде уже и дар речи возвращался. «Блэк сделал вид, что не знает меня. Впервые видит, понимаешь?» Джек нахмурился и поднял мое тело с пола. Усадив меня на кожаный диван, он показал. А теперь рассказывай в подробностях. Дрожащим голосом я пересказала ему наше с Блэком знакомство, не забыв упомянуть, что вечером мы встретимся с ним в баре. Внимательно выслушав все, Джек подумал с минуту и показал. «Говорить буду я. Всегда. Переводи меня слово в слово». «А если ко мне обратится Ривера или он сам?» «Отвечай коротко и по делу. Если не будешь знать, что ответить, то смотри на меня. Я помогу». «Спасибо, Джек», — промямлила я и опустила глаза в пол. Он щелкнул пальцами, и я снова посмотрела на него. «Не дерзи, не упрямься, не вскипай. Поняла меня?» Я кивнула. «Как ты думаешь, почему Блэк притворился, что мы не знакомы?» «Он затеял какую-то игру, Лекса. И надо понять, что она для нас означает. Думаю, что ничего хорошего». Я кивнула и побрела в душ. Без сил. Без желания куда-то тащиться из лофта. И без радости, что до сих пор жива. Появление Блэка напрочь перечеркнуло все послевкусие от нашей триумфальной победы. Когда я вышла, Джек уже надел темно-зеленую кофту с длинным рукавом и черные джинсы. Его волосы небрежно высохли, и от этого он был еще привлекательнее, чем раньше. Разве что его шея была покрыта царапинами от моих ногтей. Сейчас это было единственным, что напоминало мне о капсуле и арене. Сначала я тоже схватила джинсы с футболкой, но, недолго думая, решила поменять их на платье, которое всего раз надевала. Это было черное атласное платье на лямках. Короче спереди и длиннее сзади. На ногах мои любимые ботинки и серебряные браслеты на руках. Подведя глаза черным, я уложила прямые волосы. Теперь они водопадом стекали по моим плечам. Никто на вечеринке не поймет, как мерзко я себя на самом деле чувствовала. Несмотря ни на что, я буду великолепно выглядеть и улыбаться, и гордо взирать на всех. Джек щелкнул пальцами, и я повернулась к нему, застегивая последний браслет. «Надеюсь, ты для меня так нарядилась?» — сексуально усмехнулся он. Я лишь коварно улыбнулась, схватила куртку и вышла из лофта. Обстановка на ужине разрядила меня, ибо я действительно была как зажженный фейерверк, а все благодаря Лене и Скотту. Братья налетели на нас так резко, что первым моим порывом было ударить кого-нибудь из них. Но они стали обнимать нас и поздравлять всеми возможными способами. В итоге, отлепившись от них, мы все уселись за стол и принялись уплетать вкуснейшую пасту со свининой. Боевой настрой возвращался. Я снова чувствовала вкус победы. И будь я проклята, если кто-то посмеет переступить мне дорогу. В лофте я не была готова к встрече с Блэком. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Я уверена в себе. Я красива. Я чемпионка Мона, черт возьми. И немножко Лекса Ройс. Покончив с ужином и с трудом распрощавшись с братьями, мы направились к бару. На улице вроде было прохладно, но кровь кипела настолько, что я даже куртку не застегнула. Конечно же, через секунду Джек психанул и плотно укутал меня вместе с капюшоном, но я лишь фыркала. Перед входом он притормозил и показал. «Готово?» «Черт его знает. Сейчас увидим», — почти весело ответила я. «Такая ты мне нравишься больше, чем угрюмая», — Джек улыбнулся. И мы вошли внутрь. Играла классная музыка, и я заставила свое тело покачиваться в такт. Я уже чувствовала себя расслабленно, насколько возможно. Отдав куртки гардеробщику, мы подошли к барной стойке в центральном зале. Увидев нас, люди повскакивали со своих мест с бурными овациями. Мы будто снова оказались на арене, и нам аплодировали. Бьюсь об заклад, к такому быстро привыкаешь, если бы только мои мысли не витали кое-где. «Это было потрясающе! Ну вы даете! Джек там что-то показывает! Вы лучшие гладиаторы за всю историю! А что Джек говорит? Супер, ребята!» И так далее, и так далее, и так далее. Поболтав со всеми, кто подошел, мы уселись за барную стойку и заказали виски. Я мельком глянула на королевский балкон, но снизу не было видно, был ли там кто-нибудь. Осушив первый бокал одним залпом, я сразу заказала второй. Джек с улыбкой покачал головой. «А что такого? Тем более, что бармен сказал, что сегодня наша выпивка за его счет. Да и мне необходимо расслабиться и начать получать кайф от всего происходящего». «Поздравляю!» — послышалось сбоку. Криста. Наш бывший цветастый хозяин стоял около нас и протягивал бокал, чтобы мы ударили по нему своими. Так мы и сделали. «Спасибо, Криста. Вы не представляете, как я рад, что вы в порядке!» Он говорил искренне. «Мы тоже, Криста. Спасибо. Только не расслабляйтесь. Дальше хуже. Как будто мы не знали. Мы готовы ко всему. Не переживай. Будьте готовы к еще большему, чем вы уже прошли. В этом суть. Ривера теперь станет еще агрессивнее и придумает что-нибудь из ряда вон выходящее для следующей арены. Нас так просто не сломить», — перевела я слова Джека. «Хорошо. Знайте, что я болею за вас всей душой. Вы мои любимчики. И я хочу, чтобы вы выжили и показали этому говнюку, чего стоите». Мы не ожидали, что Криста посмеет произнести такие слова. Это было равносильно смертной казни, это измена. Но он все равно сказал то, что сказал. Поболтав с ним еще с полчаса, мы распрощались, и Криста удалился в свои апартаменты. Я уже выпила 3 порции виски и чувствовала себя навеселе. «Мои хорошие!» Откуда ни возьмись, появился мерзкий Падж. «Можно ли быть еще изящнее, чем вы, да на арене?» «Привет, Падж», – поздоровалась я. «Как сам?» «Буду еще счастливее, если вы проследуете на мой балкон. Требую лицезреть вас там, сладкие!» Безапелляционно заявил он, погладив спину Джека, отчего тот скривился. Я глянула на моего дикаря. Он сделал вид, что задумался, а потом показал. «А почему бы нет? Пошли, мы ведь празднуем!» Я улыбнулась, и мы направились за Паджем. Джек понял мои намерения. Я старалась веселиться и ничего не бояться. И он поддерживал меня в этом. Если я просто буду сидеть на месте и дожидаться, когда Ривера позовут нас, то просто свихнусь. Лучше чем-то занять себя. Например, поеданием божественных устриц на балконе Паджа. У него всегда они были в достатке. Хотя Криста говорил, что достать их было так же трудно, как и фрукты. На балконе Паджа оказалась целая толпа сливок, кстати, не самых отвратных. Поэтому мне действительно удалось расслабиться и круто проводить время. Мы пили, мы танцевали, мы смеялись и пересказывали историю последней арены. Сливки слушали нас с открытыми ртами и глазами, полными восторга. Когда я закончила рассказ, они подхватили нас с Джеком и начали подбрасывать в воздух. Меня, конечно, чуть не стошнило, да и я переживала за платье, как бы его не разорвали, но было нереально весело. Минуты полились с такой же скоростью, как и алкоголь, загружаемый в наши бокалы. Только вот, несмотря на то, что я выпила бог знает сколько виски, все равно была трезва, как стеклышко. Это из-за нервозности, что ли? Собственно, Джек тоже был трезв. На него вообще алкоголь никогда не действовал. Что-то там с ускоренным метаболизмом или хрен знает с чем. Но мы оба вели себя как пьяненькие. Ненужные подозрения были ни к чему. После безумных танцев на столах я плюхнулась на свободное место на диване. «Вы мои герои, пупсики!» Падж вдул мне эти слова прямо в ухо. «Даже не знаю, кого я хочу больше, тебя или Джека!» И он положил мне потненькую лапу на колено. Фу! «Звучит как комплимент, Падж!» Я попыталась улыбнуться и скинуть его руку с себя, но безрезультатно. «Скорее это звучит как приглашение!» Он, видимо, считал невероятно сексуальным то, что говорил мне прямо в ухо. «Фу, фу!» «Спасибо, Падж, мы и подумаем». Мне все же удалось освободиться от его ручища и отсесть на полметра. И между нами сразу же приземлился Джек. Слава богу! «Джек!» — воскликнул Падж и приобнял его этой же потной конечностью. «А мы тут с Моной как раз договаривались о времени, когда сможем пошептаться наедине. Ты, я и она. Что скажешь?» Джек так искренне смутился, что я чуть не подавилась виски от смеха. Мой дикарь показал. «Скажи ему, чтобы валил ко всем херам». «Что он говорит, Мона, что?» Джек сказал, что это очень лестное предложение, и мы, конечно, подумаем о нем на досуге. Джек с упреком глянул на меня, а я, как ни в чем не бывало, подняла свой стакан. Падж завизжал, как свинюшка от восторга. Этот дурачок даже не понял, что я пошутила. Буду ждать, мои котята!» Пропел он и, пританцовывая, направился домогаться до других несчастных людей. «Что?» – засмеялась я от скривившегося лица Джека. «Иначе от него было не избавиться. Пусть думает, что мы у него на крючке». И, подцепив устрицу с тарелки, я добавила. «А пока мы посмакуем эту вкуснятину». Джек рассмеялся, и, боже, как он был хорош. Почти как... «Стоп, Лекса, заткни свои мысли». «Ай-яй-яй, сестренка», — произнес Дейтон в моей голове. «Отвали», — сказала я вслух, и Джек засмеялся еще сильнее. «Ну что ты ржешь, Джек?» Я надула губы, а он стал массировать мою шею. «Эти твои разговоры с братом всегда такие... сумасшедшие?» — опередила я его. Джек покачал головой. «Непредсказуемые». Ладно, это прозвучало почти безобидно. На балкон поднялся один из официантов, поставил на стол новую тарелку с разной вкуснятиной и наклонился к нам. «Вас ожидают на королевском балконе», — коротко бросил он и спустился обратно в центральный зал. У меня сперло дыхание, но я мигом оборвала этот страх. «Все нормально. Я могу сделать это и сделаю. В конце концов, Лекса, ты прошла через такое, что теперь тебе сам дьявол не страшен. А ведь встретиться придется именно с ним». Допив виски, мы с Джеком встали, извинились перед сливками за наш ранний уход и ушли с балкона Паджа. Внизу лестницы Джек остановил меня и показал. «Не горячись и следи за тем, что говоришь. Придерживайся нашей легенды и ничего не бойся. Сегодня вряд ли случится что-то плохое». Я кивнула и поцеловала его в щеку. «Я готова к встрече с Блэком. Нужно просто пройти через это и забыть, как страшный сон. Главное – держать себя и свои мысли под контролем». Мы прошли через весь зал, ответив на все дружественные комментарии в наш адрес, и уже поднимались по золотой лестнице на королевский балкон. Вдох, выдох. «Хорошо, хорошо. Там всего лишь Ривера. И брат, и сестра, наверное, плюс их охрана и мистер Блэк. Возможно, там еще мой отец, но об этом я подумала заранее. Я буду делать вид, что впервые вижу смотрителя Майкла. Так что мне нужно справиться лишь с этими тремя. Сказать, что я обалдела, когда вошла на королевский балкон, значит ничего не сказать. Об этом я как-то не подумала. Хотя в одном я была права. Папа был здесь. Он стоял на том же месте, что и в прошлый раз, и бросил лишь короткий взгляд на меня. А вот все остальное должно было быть легче, черт возьми. Но, видимо, судьба ужасно любит подбрасывать мне коварные сюрпризы. «А вот и наши неуязвимые», — произнес бархатный голос Тео Ривера. «С Наитой и Блэком вы уже знакомы, а это Пирс, Трой и Бьянка. Этого не может быть!» И после он обратился к ним. «Это Джек и Мона, о которых я рассказывал. Да вы и сами видели их выступление сегодня». И снова к нам. «Присаживайтесь. Нам всем не терпится послушать эту душераздирающую историю». Я еле стояла. Куда делась вся моя смелость? Если до этого я считала, что была трезвая, то вот теперь я действительно была трезвая. Трезвей не бывает. Во главе стола сидел король Глондора в черном костюме с золотой рубашкой. В креслах справа от короля – Пирс и Трой. Первый в костюме с иголочки, а второй – в черной футболке и джинсах с разрезами на коленях. Они выглядели так же, как и 10 месяцев назад, разве что Трой подстригся, и теперь его песочные волосы аккуратно лежали, а не торчали во все стороны, как у серфера. И мистер Блэк в его чертовом костюме. Он сидел на красном диване в окружении девиц. С одной стороны – Наита Ривера в черном ультракоротком платье, а с другой стороны – та самая Бьянка, которую когда-то я окрестила миссис Блэк. Великолепная, красивая брюнетка в изумрудном платье, которое было лишь на пару сантиметров длиннее, чем у Наиты. «Дерьмо! Почему меня так взбесило, что они обе прикасались к Блэку?» Не обращая на девушек внимания, Блэк презрительно оглядел меня от макушки до ног, притормозив на моем платье и, кажется, задержал дыхание. Джек легонько подтолкнул меня в спину, и я пошла, будто не своими ногами. «Джек, садись на диван к Бьянке, а ты, Мона, прошу, в кресло напротив меня», — приказал Ривера. Джек довел меня до кожаного кресла, незаметно придерживая за спину, и сам уселся на диван. Когда это все закончится, надо будет выведать у Джека, как ему удается сохранять такое зверское спокойствие. Своей уверенностью он ничуть не уступал королю Глондора. До Блэка ему, конечно, было далеко, но все же. «Бармен, виски!» — приказал Тео, и откуда ни возьмись, появился бармен-блондин с подносом. Все взгляды были устремлены на нас. Даже Наита, нашептывая что-то Блэку на ухо, не переставала пялиться на меня. Несмотря на то, что меня жутко трясло, я села гордо, выпрямила спину и повернула ноги к Джеку, закинув одну на другую. Теперь моя голень касалась его колена, и мистер Блэк не упустил это из виду. Когда Джек положил горячую ладонь на мою ногу, Блэк отвернулся и настроился на увлекательную беседу Наиты. «Просто не смотри на него», — подсказал Дейтон в мыслях. «Стараюсь», — парировала я. Бьянка, Трой, Пирс и Эльф с любопытством глядели на меня. Трой сверлил меня взглядом дольше всех, а потом неожиданно повернулся к моему дикарю и спросил. «Джек, да?» Тот лениво кивнул, смакуя виски. «Слышал, у тебя есть второе имя. Цербер, кажется». Сделав безразличный вид, Джек снова кивнул. «О, наверное, это захватывающая история!» – оживилась Бьянка и развернулась к Джеку в полоборота, отлепившись от Блэка. Ее голос вполне подходил ее красоте. Высокий и светский. «Не особо», – показал Джек. «Не особо», – повторила я вслух. Я думала, что голос дрогнет, но, слава богу, этого не случилось. «Если память не изменяет мне», – послышался равнодушный, но ледяной голос Блэка, который до этого делал вид, что занят Наитой. «Цербер из древнегреческой мифологии. Это трехглавый пес, который охраняет врата преисподней, верно?» Джек кивнул, не глядя на него, и добавил. «Цербер отправляет всех ублюдков туда, где им место, в ад». Когда я перевела это, Бьянка несмело сглотнула, и на секунду воцарилась напряженная тишина. Даже Наита сидела с открытым ртом. Не будь я в секунде от панического припадка, обязательно бы поехидничала. Ведь он намекал на конкретных людей, находящихся на этом балконе. «Но ты здесь, а не у ворот ада», — также без эмоций продолжил мистер Блэк. «Что ты охраняешь сейчас?» Джек указал на меня с сексуальной улыбкой. Блэк оставался хладнокровным и лишь бросил на меня уничтожающий взгляд. «У меня аж мурашки от тебя, Джек!» К Бьянке вернулся дар речи. «Я же тебе говорила, он нечто!» — подхватила Наита, и они обе засмеялись. Джек демонстративно поклонился головой, а я натянула искусственную улыбку, трясясь от страха, вполне объяснимого, учитывая, где и с кем я находилась. Интересно, а Джек тоже ощущал себя в логове, кишащем змеями? Потому что я именно так себя чувствовала, будто маленькие ядовитые твари обвивали мои ноги и устремлялись под платьем вверх до самой шеи. «Тео сказал, вы жили в Нью-Йорке?» — спросил Трой. «Значит, и они с Пирсом будут играть в «Мы незнакомы с Лексой». «Да». «Где именно?» Глубокий голос Блэка снова рассек воздух, а я опять вздрогнула. «Его влияние на меня когда-нибудь станет иным». Я робко посмотрела на Джека и перевела. «Район Б-7». «Это между...» Блэк сделал вид, что не может вспомнить. «Между военной базой и госпиталем», — перевела я и добавила вслед за Джеком. «Местечко неплохое, но вот еда — полный отстой». Мистер Блэк безразлично кивнул. Он проверял, насколько мы подготовлены. «Верно», — ответил он. «Почему решили переехать?» «Как я сказал, еда — полный отстой», — показал Джек, а я повторила вслух. Все, кроме Блэка и Пирса, засмеялись. Пирс только улыбнулся уголком губ, а Блэк никак не изменился в лице. «Уверен, сейчас с этим нет проблем?» — гордо уточнил Ривера. Мой дикарь отрицательно покачал головой. «То есть, — перехватил Трой, — вам тут нравится?» Зачем он это спрашивал? Как кому-то могло нравиться жить в рабстве? Или он пытался выведать какие-то секреты? Мельком, глянув на Джека, я увидела, что он кивнул и расслабленно сделал глоток виски. Все это время он не переставал поглаживать голень моей ноги, чем немного меня успокаивал. «А вы откуда?» — вдруг спросила я и, на удивление, холодным голосом. «Гроджтаун. Слышала о таком?» Трой будто ждал этот вопрос. «Кажется, что-то слышала, да», — туманно ответила я. «Не бывало там?» — с дерзкой улыбкой спросил Трой. — Не довелось. — Жаль, — демонстративно положив руку на сердце, сказал он. — Тебе бы понравилось. Я послала ему неуверенную улыбку, пытаясь спросить глазами, какого черта он делает. Хотя не стоило ожидать другого от Троя. Он всегда был провокатором. Наита облокотилась на ногу Блэка, положив руку слишком близко к его... Боже, Лекса. «Отвернись!» — сказал Дейтон. Блэк посмотрел вниз на ее ладонь с бриллиантовыми кольцами и бросил ей удивленный взгляд, но даже с места не сдвинулся. В кои-то веки мне очень хотелось, чтобы Бьянка увидела это и предъявила свои права на него. Они ведь типа вместе, разве нет? Боже, выкинь это из головы! Он убийца, Лекса, кровожадный, опасный убийца! Они тут все такие! Прекрати, ты слишком очевидно нервничаешь, снова произнес Дейтон в мыслях. «Кстати, шикарно выглядишь, киса!» — вдруг сказал Трой, блуждая по мне взглядом. «На арене я видел могучую воительницу, а сейчас передо мной сидит обворожительная леди». «Благодарю», — смущенно ответила я, заметив, что Наита напряглась от слов Троя и убрала свою алмазную лапку с Блэка. «Видимо, он сделал мне комплимент, чтобы задеть ее. Между ними что-то было?» «Кто же ты на самом деле?» — снова спросил Трой. «Гладиатор?» «Или леди?» «Всего лишь человек, который пытается выжить», — тихо ответила я и поднесла ко рту бокал. «В таком случае круто, что ты умеешь так драться», — парировал Трой и задал еще вопрос, которого я не ожидала. «Кто тебя этому научил?» Я чуть не поперхнулась в виски и ответила то, что для меня самой стало сюрпризом. «Друзья!» Трой открыл рот и закрыл. Передумал говорить то, что собирался. Пирс и Блэк синхронно повернули головы в мою сторону. Эмоции Блэка считать было невозможно, а Пирс смотрел на меня с печалью. Он же всегда ненавидел меня. Я хотела сказать, сразу же скромно добавила я, что раньше они были друзьями, сейчас их нет. «Как грустно, Мона!» — добавила Бьянка искренне. «Но это жизнь, люди приходят и уходят». «Не могу не согласиться, мисс Бьянка». — ответила я, и Джек аккуратно сжал мою ногу. Мне следовало быть осторожней. — Пожалуйста, называй меня просто Бьянкой. А у тебя есть семья? — спросила она. — Была, — ответил брат в моих мыслях, а я еле удержалась, чтобы не посмотреть на отца, который незаметно стоял позади меня. — У меня есть Джек, — сказала я, и мой дикарь ослабил руку. — И больше никого? — не унималась Бьянка. «Никого. У меня был брат, но его убили». Блэк резко отвел от меня взгляд и уставился на свой стакан. Сильно стиснув мою ногу, Джек заставил посмотреть на него. Его взгляд говорил больше, чем могли слова. «Мне пора заткнуться». «Сочувствую, Мона», — сказала Наита Ривера, погладив Тео по плечу. «Даже не могу представить, каково это — потерять брата». «Спасибо, Ваше Высочество». Я попыталась улыбнуться. Это было давно, и я уже почти оклемалась. «Врунья!» — сказал Дейтон в голове, и я мысленно пригрозила ему пальцем. Бармен-блондин принес новые порции и закуски. Все принялись есть, пить и болтать на разные темы. Периодически вопросы поступали то ко мне, то к Джеку, но ничего стратегически важного никто не спрашивал. Я чувствовала себя более-менее сносно. То ли алкоголь подогревал кровь, то ли обстановка действительно разрядилась. Пирс сидел молча. Трой изредка поглядывал на меня и на Наиту. Эльфийский король блуждал в своих мыслях, постоянно бросая взгляды на каждого за столом. Когда я попадала под один из таких, то неосознанно вжималась в кресло. Я боялась его не так, как Блэка, но не стоило недооценивать короля Глондора. Джек уже 10 минут отвечал на вопросы про его немоту с помощью меня, переводчика. Девушкам было ужасно интересно узнать подробности такого дива. Вообще, Джек отлично влился в эту дикую ситуацию и вел себя непринужденно. Он реально делал вид, что ему все нипочем. А может, так оно и было на самом деле? Я, конечно, знала, что мой дикарь великолепен в любом плане, но каждый раз это обескураживало и подбадривало меня. Серьезный мистер Блэк смотрел на всех, кроме меня. Он игнорировал меня уже 15 минут. Кажется, он стал это делать с того момента, как я сказала про Дейтона. Я ненавидела его всей душой и яростно отгоняла воспоминания былых чувств, которые словно яркие молнии вспыхивали перед глазами. Получалось через раз, и я злилась на себя за это. Он убил моего брата. Он хладнокровно убил Дейтона, а сейчас сидел тут, как ни в чем не бывало, и это выбивало почву у меня из-под ног. Я так сильно хотела увидеть его смерть, хотела больше всего на свете. Но чем больше усиливалось это желание, тем более опустошенной я себя чувствовала. Наита с Бьянкой не переставали приставать к нему, чем страшно меня бесили. Из-за этого меня кидало словно на качелях, то в пот от ужаса, то в дичайшую ярость. Я никак не могла стабилизировать свои эмоции. Слишком сложно было одновременно и следить за своими движениями, и за речью, и за взглядом, и игнорировать реплики брата в голове и хитро соображать. «Мне вот очень интересно», — ядовито заговорил король Ривера спустя долгое время. «Как Джек швырнул того гладиатора на арене? Надо быть чертовски сильным, чтобы кинуть взрослого человека на такое расстояние. Вы так не считаете?» Обратился он ко всем остальным, хищно глядя на Джека. Я сглотнула от ужаса и робко посмотрела на моего дикаря. Он никак не изменился в лице и продолжал томно крутить стакан в руке. «Да, это было здорово!» Бьянка захлопала в ладоши. «Расскажи, Джек, просим тебя!» Мой дикарь бросил предостерегающий взгляд и сначала показал только мне. «Слово в слово, поняла меня?» Я кивнула и продолжила переводить. «Так бывает, когда происходит мощный выброс адреналина. Я увидел, что какой-то здоровый мужик душит Мону и взбесился. Честно говоря, я сам удивился не на шутку, но получилось эффектно, правда?» Джек улыбнулся, и я тоже, и все они, кроме короля и Блэка, засмеялись. «Это точно, Цербер! Эффектнее некуда!» — поддержал Трой, а Пирс уважительно кивнул. «Да, правда!» — согласилась Бьянка. — «Это сила настоящей любви, Тео!» — с улыбкой бросила Наита своему брату. — «Тебе этого не понять!» Мистер Блэк слишком резко выдохнул для такого надменного человека, как и я. — «Возможно!» — без эмоций согласился Ривера, но его взгляд на Джека оставался таким же пристальным. — «А откуда ты, Мона?» — и он посмотрел на меня. — «Достала две дополнительные обоймы для пистолетов!» Меня чуть не вырвало. Чёрт, чёрт, чёрт! Почему я не подумала об этом раньше? Конечно, он заметил две новые обоймы. Джек сильно сжал мою ногу, а я не могла глянуть на него, чтобы он помог с ответом. Все бы поняли, что что-то не так. Что сказать? Что же сказать? «Они были в том люке вместе с пушками», — вдруг ответил Пирс. Я ошарашенно посмотрела на него, как и Ривера. Во-первых, это были первые слова Пирса за весь вечер. Во-вторых, откуда он мог знать об этом, даже будь оно правдой? «Точно!» – моментально подхватил Трой. «Мы же с Пирсом сидели со стороны той капсулы. Когда Мона открыла яму, там лежали два пистолета и еще две обоймы, верно, брат?» «Так и было», – сухо ответил Пирс и сделал глоток. Я незаметно выдохнула с облегчением. Зачем они это сделали? Зачем соврали и прикрыли меня? «Как любопытно!» Опасно прищурился Ривера. «А что, их не должно было там быть?» Осмелилась спросить я, прикинувшись дурочкой. То, что Тео Ривера оставил нас без оружия и путей спасения, вызывало во мне жгучую ярость даже на королевском балконе. И раз уж Пирс с Троем по какой-то неведомой причине обеспечили мне неплохое алиби, я должна была поставить эльфийского ублюдка на место. «Раз они там были, значит...» «Так и должно было быть», — туманно ответил король и отвернулся, чтобы подозвать бармена-блондина. 1-0, ваше высочество. Мне стало полегче. После того, как нам принесли добавки, все уже были заметно подпитыми и расслабленными, кроме Блэка, само собой. Он ни на грамм не ослабил свою дисциплину. Всеобщее внимание перетекло от меня и Джека к Наити и ее истории, как она впервые увидела океан в детстве. Меня уже не сильно трясло от страха или гнева. А еще мне нужно было срочно пописать. Я подтолкнула Джека в колено. «Хочу в туалет», — показала я, и только потом увидела, что Блэк монотонно смотрел на меня, не отрываясь. Это было настолько неожиданно, что я подавилась воздухом. Вдох, выдох. Спокойно, Лекса. Я насильно сосредоточила все внимание на Джеке. «Извинись и вежливо попросись в дамскую комнату. Я провожу», — показал Джек. «Прошу прощения», — громко сказала я, чтобы Ривера обратил на меня внимание. Могу я отлучиться на минуту? «Куда?» — властно спросил король. «В дамскую комнату можно?» Тео снисходительно кивнул, но когда Джек встал следом за мной, сразу рявкнул. «Ты, Цербер, сиди на месте. Она сможет сама добраться до туалета и обратно». Джек спокойно посмотрел на меня, показав. «Иди, все нормально, я буду тут». «А вдруг они набросятся на тебя с расспросами, пока меня не будет?» — показала я в ответ. «Тогда будет интересно глянуть, как они поймут меня». Хищно улыбнулся он и сел обратно на диван. «О!» — воскликнула Бьянка. «Мне тоже нужно в уборную. Подожди меня, Мона!» «И меня!» — оживилась Наита. «Этого мне только не хватало!» Бьянка поцеловала Блэка в щеку. «Я скоро вернусь, милый!» — сказала она и встала, поправив свое изумрудное платье. Меня чуть не стошнило. Наита уже обошла стол, коснувшись рукой Троя, и стояла около меня. Бьянка подплыла к нам, подхватила Наиту под руку и, взмахнув густыми каштановыми волосами, повела ее прочь с королевского балкона. А я ведь собиралась побыть в одиночестве хотя бы пару минут. Неудача. Выбора не было, и, бросив на папу быстрый взгляд, я поплелась вниз по лестнице за шикарной брюнеткой и платиновой блондинкой. Внезапно на меня обрушился вопрос. А Бьянка знала, кто я на самом деле? Блэк просветил ее перед этим идиотским приемом. Если да, то можно вручать ей лучшую награду за актерское мастерство, потому что я ни разу не заподозрила ее в тайном сговоре с этой троицей. По пути они обе бросали кокетливые улыбки всем прохожим и лепетали о чем-то неприличном. Кажется, что-то о Блэке и Трое, и о моем дикаре. «Не вникай, Лекс», — подбодрил меня Дейтон. «У девчонок так принято». «Я тоже девчонка», — огрызнулась я в мыслях. «Ты особенная, они нет». Ладно, брат умел убеждать. Мне просто нужно по-быстрому сделать свои маленькие дела и вернуться к Джеку. Рядом с ним я снова почувствую себя более-менее хорошо. Когда наше трио просочилось в туалетные апартаменты, я сразу прошмыгнула в отдельную комнату с унитазом, раковиной и зеркалом. Таких комнат тут было 7, и все они соединялись с небольшим залом, до жути напоминающим уборную в северном баре Гротштауна. Здесь тоже стоял диван у стены, только он был черным, а не красным, и куча зеркал и раковин по кругу, обильно отделанных золотом. Сам зал был темным и мрачным, свет исходил только от ламп, встроенных в зеркала. Сейчас же я стояла в закрытой кабинке и смотрела на свое испуганное отражение. Когда сливки доставали меня, я всегда убегала сюда, чтобы спрятаться ненадолго. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я закрыла глаза. Бьянка и Наита негромко переговаривались о чем-то из своих кабинок. Я ловила лишь обрывки фраз. «Всегда любила аукционы. Будет в этот раз. Трой снова. Не будем. Ты думаешь, Райан...» Она назвала его Райаном, а не Блэком. Бьянка назвала его Райаном. Я едва не разбила зеркало кулаком. «Эй, аккуратней, детка. Будет слишком много вопросов, если ты вернешься на балкон с окровавленной рукой». Дейтон пытался утихомирить меня в мыслях. «Да, я знаю. Извини», — вслух сказала я. «Мона, ты что-то сказала?» — вежливо донеслось из кабинки Бьянки. «Нет», — громко ответила я и принялась за маленькие девчачьи дела. «Надо заканчивать с этим». Я не могла смотреть на Блэка, как и не могла игнорировать его. Я не могла его убить. Не могла видеть его с Бьянкой или Наитой. Не могла притворяться неуязвимой, когда это было не так. Не могла подставлять Джека под такой удар. Не могла больше терпеть этой светской болтовни. Я прекрасно понимала, что Ривера использовал нас в роли своих шутов. Всем сливкам нравилось играться с гладиаторами, словно со своими игрушками. Мне это осточертело. Внутри закипала буря. Буря из звериных инстинктов ярости и всех несправедливых моментов моей жизни. На сегодня довольна. Полная гнева и ненависти ко всему окружающему, я плеснула себе в лицо водой и злобно посмотрела на себя. В отражении меня встретила красивая и безумная Лекса с черными, как уголь, волосами. Она смотрела на меня и улыбалась. «Соберись». «Ты Лекса Ройс, ты самая крутая девчонка в мире. Никто и никогда не сможет сломить тебя. Иди и покажи им всем, чего ты стоишь. Самое главное, сделай это тактично, мудро и по-хитрому». «Вот это моя девочка», — обрадовался Дейтон. «А то», — ответила я и вышла из кабинки. В главном зале уборной стояла Бьянка и подкрашивала блеском губы напротив одного из зеркал. Наита еще не вышла из кабинки. Наверное, было бы слишком грубо просто уйти отсюда и одной вернуться на балкон, поэтому я подошла к раковине, встала рядом с Бьянкой и повернула краники с водой, чтобы еще раз помыть руки. Не отрывая кисточку от пухлых губ, она посмотрела на меня, за что была награждена уверенной улыбкой с моей стороны. В кабинке Наиты включился сливной бачок, и Бьянка сразу же воспользовалась образовавшимся шумом. Наклонившись к моему уху, она тихо и серьезно произнесла: «Встретимся здесь ровно через час». «Зачем?» – шепотом спросила я, но вода уже перестала сливаться, и Наита вывалилась из кабинки с громким смехом. «Боже, я не могу застегнуть свое платье! Ты не поможешь?» – позвала она Бьянку и повернулась к ней спиной. «А зачем же ты его расстегнула, дорогая?» Бьянка снова вернулась к своему образу инфантильная тигрица и помогла Наите с ее бедой. «Пыталась поправить лифчик. Он куда-то съехал. Никогда не надевай лифчики без бретелек». И они обе засмеялись, чуть не свалившись на диван. Я сделала вид, что тоже смеюсь, хотя это и не было сложно. Пьяненькие девушки действительно были забавными. Хотя я уже точно знала, что одна из них притворялась. Бьянка оказалась совсем не той, за которую так искусно себя выдавала. Значит, она все-таки знала, кто я и что меня связывает с Блэком. Или она хотела поговорить со мной о чем-то другом. Только о чем, черт побери. Что ж, я все узнаю через час. Глянув на настенные часы над диваном, я запомнила время. Ровно через час. Добравшись с бурным смехом до королевского балкона, мы вошли в тот момент, когда Ривера показывал Блэку какие-то бумаги, а Трой рассказывал Джеку нечто увлекательное. Пирс же стоял у стеклянной перегородки и разговаривал с кем-то по телефону. Моего отца на балконе не было. Куда он ушел? Наита плюхнулась в кресло Пирса, теперь она была ближе к Трою. Бьянка, шедеврально виляя бедрами, протиснулась мимо Джека на свое прежнее место и сразу приобняла Блэка. Я лишь бросила хмурый взгляд на это. Пошли они. «Все в порядке?» – спросил Джек, когда я уселась на свое прежнее место. Бьянка просила встретиться с ней в туалете через час. Сразу же отчиталась я на языке жестов. «Ты и она?» – спросил Джек. Я кивнула, поглядывая по сторонам. «Хорошо. Встреться с ней. Узнай, что они затеяли». «Так и сделаю. Только вот эта беседа, наверное, будет долгой. Как оставить ее незамеченной для долбанного Ривера?» «Думаю, все схвачено». «Что ты имеешь в виду?» «Неуязвимые!» — властно прогремел король на весь балкон. «Неприлично шептаться на своем языке, когда в комнате еще столько народу!» Смотрители напряглись и крепче сжали свое оружие. «Твою мать! Приносим свои извинения, ваше высочество!» — театрально поклонилась я, и он сжал зубы. «Брось, брат, как им еще общаться?» — вдруг вступился Трой. «Пообщаются вдоволь, когда будут наедине», — выплюнул Ривера. «Или наедине вы другими вещами занимаетесь?» Он прищурился и бросил нам свои грязные намеки. Блэк напрягся. Никто этого не заметил, но я знала. Он оторвался от бумаг и пристально посмотрел на Ривера. Девушки не смели поднять свои глаза, и даже Пирс оторвался от телефонного разговора и повернулся к нам. Мое тело вытянулось, как пружина. Я улыбнулась, как сумасшедшая, и ответила: «То, чем мы занимаемся наедине, ваше высочество, касается только нас с Джеком». Мой дикарь положил руку мне на колено и тихонько сжал. Я повернула к нему голову. «Скажи, что наедине мы всегда тренируемся, и нет времени, чтобы просто поболтать, поэтому сейчас мы увлеклись и забыли обо всех вокруг». «Что говорит твой Цербер? Переводи немедленно!» – заорал король, и смотрители сделали шаг ко мне. «Мой Цербер говорит, чтоб ты валил нахер со всем своим величеством», — хотела сказать я, но не могла подставить Джека под такую угрозу. «Что из-за наших круглосуточных тренировок нам редко удается поговорить, поэтому мы извиняемся, что увлеклись сейчас и повели себя некрасиво по отношению к вам и вашим гостям». И со скрежетом зубов я спросила: «Вы простите нас, ваше высочество?» Король убил меня взглядом, но все же высокомерно кивнул. Блэк еще секунду испепелял короля взглядом, а потом сделал вид, что вернулся к бумагам. «На чем мы остановились?» — обратился он к Ривера. Король несколько секунд сверлил меня глазами, а затем присоединился к Блэку, показав что-то на бумаге. Бьянка снова прильнула к нему, а Наита принялась флиртовать с Троем. Пирс отвернулся. Ущипнув меня за ногу, Джек проговорил одними губами. «Держи себя в руках». Я выразительно моргнула глазами, чтобы он понял, что я больше не сорвусь. Это была ошибка Лекса. Джек был прав. Как бы мне ни хотелось отстоять свои права, мы должны говорить то, что король желает услышать. Он здесь царь, и он здесь бог. Эльфийское ничтожество. Как же я ненавидела его. Мало того, что притащил сюда Блэка со всей его свитой, так еще и унижал нас у них на глазах. «Ты снова разгоняешься, сестра. Дыши глубже и пей свой сраный виски». Брат в моей голове был такой же злой, как и я. Остаток часа я сидела в кресле, не шевелясь, и смотрела лишь на свои ноги. Наита вытащила Троя танцевать на середину балкона, а Пирс сел рядом с Ривера, изредка бросая на меня косые взгляды. Они обсуждали дела. Бьянка тоже пританцовывала, сидя на диване, и что-то рассказывая моему Джеку. Я ее понимала. Джек был примерным слушателем, поэтому все любили поболтать с ним. Где был Блэк, я не знала. 15 минут назад его телефон разорвался от вопли Стюарта, и Блэк, извинившись, ушел с балкона, чтобы поговорить со своим помощником. Воспоминания. Мы в кабинете Блэка. Занимаемся нами. Стюарт долбится в дверь. Я одеваюсь и знакомлюсь с этим забавным блондином в очках. Как давно это было? Час почти истек. Осталось 5 минут. Как я и ожидала, Бьянка извинилась перед Джеком и объяснила, что ей нужно отлучиться. Она вышла с балкона. Наита хотела было пойти с ней, но Трой удержал ее в танце, и королева сразу же забыла о всех подружках и сортирах. Я быстро глянула на Джека. «Как мне уйти незаметно?» Джек понял, о чем я переживаю, и поднял указательный палец вверх. Это означало «жди». «Чего ждать-то? Осталось 2 минуты!» Вдруг Бьянка не станет ждать ни секундой дольше, а мне необходимо все разузнать. Я из-под лобья взглянула на короля Глондора. Он рассказывал о новых складах и планах Пирсу. «Мне нужно взглянуть на те карты, которые у тебя в кабинете», — сказал Пирс. «Здесь все есть», — ответил Ривера. «На тех понятнее», — не сдавался Пирс. «Там масштабирование другое, и нанесено больше тактических точек». Ривера внимательно взглянул на свои карты. «Да, ты прав», — ответил король. — Пойдем посмотрим. И, поднявшись, король с Пирсом вышли с балкона через дальнюю дверь. У меня чуть челюсть не отвалилась. Это реально заговор. Трой удержал Наиту, а Пирс отвлек короля. Вот о чем говорил Джек. Как он понял, что эти двое подыграют, чтобы Бьянка смогла поговорить со мной. А Блэк? Он вообще в курсе, что его тигрица организовала такой нереальный план, чтобы сказать мне что-то? Слава богу, он все еще разговаривал со Стюартом, а значит, я могла улизнуть без всяких подозрений. Джек подтолкнул меня и показал. «Только быстро, не больше 15 минут. Если Ривера вернется, я объясню жестами, что тебя затошнило». Я кивнула, тихонько встала в тот момент, когда Трой развернул Наиту спиной ко мне и незаметно вышла с балкона. Ни один смотритель не остановил меня, как я боялась прежде. Стараясь не бежать, я дошла до туалета быстрым шагом и оказалась внутри полумрака с позолоченными зеркалами и черным диваном. Музыка из бара эхом заполняла все туалетные апартаменты, но я не рискнула громко крикнуть. Вдруг кто-то еще был здесь. «Бьянка!» — позвала я шепотом и направилась проверять кабинки. Наверняка она в одной из них. Я опоздала на несколько минут. Надеюсь, она не ушла из-за этого. «Забавно, мисс Ройс!» — ледяной голос резанул по моим венам. Я приросла к полу, пока тело заливалось свинцом. Мистер Блэк. Он вышел из темноты дальнего угла и остановился в 2 метрах от меня. Руки за спиной, в которых могло быть все, что угодно. От маленького ножа до пистолета с глушителем. Да он и голыми руками сможет убить меня прежде, чем я пойму это. И ядовитый, презрительный взгляд. Он разъедал мою душу миллиметр за миллиметром. Как же я ненавидела его! И боялась. Бьянка организовала встречу для меня с ним, гадюка. Я так и знала, что нельзя ей доверять. Я еле вдохнула, легкие так сильно сжала. «Действительно, забавно». Его голос айсберг снова вонзился в меня 1000 игл. «Я искал тебя по всем лесам, вплоть до Фрилингтона. 3 раза мои охотники обшаривали все заброшенные города и деревни. Лучшие шпионы выискивали тебя в Нью-Йорке, Лестоне и 4-м центре. А ты...» Он надменно прищурился. «Все это время ты была тут». Собрав все свои остатки достоинства и храбрости, я подняла голову и ответила дрожащим голосом. «Я... как всегда, непредсказуемо, мистер Блэк». Он ядовито усмехнулся. «Похвально, мисс Ройс, но, если честно, я слегка разочарован». Он наклонился вперед, и я машинально отступила. «Думал, ты умнее и не попадешься в рабство Глондора». На глазах выступили слезы жалости к себе и своей душе. Я мигом осекла их и ответила настолько спокойно, насколько смогла. «Здесь меня убить сложнее, да, Блэк? Король не позволит тебе убрать своего лучшего гладиатора». «О, моя маленькая мисс Ройс!» Он презрительно улыбнулся. «Та участь, которую приготовил для тебя я, намного милосерднее по сравнению с Глондором». Я беззвучно всхлипнула и через силу всосала воздух в грудь. Его слова, как острые ножи с ядом, чиркали по моим рукам и шее, оставляя кровоточащие раны, которые, я знала, никогда не заживут. Боже, лишь бы только выстоять на своих мягких ногах. «Поэтому...» Меня снова разрезал его глубокий голос. «Я просто оставлю все как есть». Блэк театрально склонил голову в знак прощания и направился к двери. Я не смела повернуться, я просто ждала, чтобы он быстрее ушел. «Хотя...» Еще один ледяной нож вонзился мне в спину. «У меня есть вопрос». Я трусливо посмотрела на него. Блэк стоял спиной ко мне и смотрел на дверь. Он засунул руки в карманы брюк и задал свой вопрос, опустив голову. «То, что было между... Ты хоть на треть относилась к этому серьезно?» Ничего не понимая, я открыла рот и еле слышно спросила. «К тебе? К нам?» Он незаметно кивнул, продолжая стоять спиной ко мне. Именно это придало мне сил. Не видя его лица и особенно глаз, я как-то смогла собрать себя по жалким крупицам и почувствовала храбрость и былую ненависть. Когда-то давно я бы без промедления ответила, что наши отношения были намного серьезнее, чем мне того хотелось, что он был всем моим миром. А сейчас я хотела лишь его мучительной смерти, но не могла убить. Но могла ранить по-другому. Открыв рот, из меня полилась лишь ядовитая желчь. «Ты шутишь, Райан? Ты был мне нужен, только чтобы избавиться от президента. Я воспользовалась случаем и твоей властью. Смешно, что я дала тебе какую-то никчемную надежду. Было классно, не спорю, но не стоит придумывать то, чего нет и быть не может. Никогда. Тебя не существует в моей жизни. Я тебя забыла». Я еще не успела договорить, а он уже вышел из комнаты, захлопнул за собой дверь с ужасающим грохотом. Я согнулась пополам, живот скрутило адской болью. Взрыв рыданий вырвался из меня, и я упала на колени. Боже, моя душа! Я схватилась за сердце. Душа выла тысячи истерзанных голосов. Меня разрывало изнутри, и я не могла прекратить это. Никто не мог. «Он это заслужил! Заслужил! Заслужил! Заслужил! Черт возьми! Он убил моего братика! Он забрал у меня все, что было мне дорого! Он заслужил это и даже больше!» Но почему же мне было так больно, невыносимо, ужасно, несовместимо с жизнью? Боже, да что со мной? Джек, нужно вернуться на балкон. Только эта мысль заставила меня подняться, оперевшись на диван. На трясущихся ногах я доплелась до раковины и вымыла лицо. Косметика размазалась под глазами, и я подтерла ее ватным полотенцем. Глубокий, медленный выдох. Все нормально, Лекса, все в порядке. Так ли это? Печально бросил брат. Я не ответила и вышла из туалета.